Он учился с тобой в одном классе, любил рисовать, не любил одноклассников. И на портфеле прицеплен значок, ждет в коридоре звонок на урок. Хулиганы затащили после школы обманом, и на теле снова новые раны. Пишили о его запястье спички, подростки, самые жестокие обидчики. На них синими глазами смотрит, о помощи уже не просит, не имеет права даже на слезы. Ведь мальчики не плачут, мальчики не плачут, ведь мальчики не плачут. О-о-о-о. Ты не издевайся, не может быть иначе. Мальчики не плачут. Весь стоп радужный свитер, а вслед прикричат ему: ботанный пидор, да ты не дашь, забирайся в ванной. Мама и папа, прости, я странный влюбился, не было ни ночи, где я не снился. Тот кудрявый парень, что глумился, его ботинка рана. Сложно любить своего хулигана, сложно любить своего хулигана, сложно любить своего хулигана. Ай, ведь мальчики не любят, мальчики не любят. Может быть.